Глава третья. Мунджин хмуро потягивал соджу, сидя на кухне. Юн Хэнми задержалась на работе. Годовые отчеты никто не отменял, так что сейчас мужчина в гордом одиночестве употреблял горячительный напиток, лениво подбрасывая в рот легких закусок. В какой-то момент Мунджин стал понимать Гючона, который предпочитал пить не соджу, а западное крепкое пойло. Залиться парой высоких коктейлей было намного проще, быстрее и эффективнее, чем традиционным корейским спиртным, в котором было всего лишь чуть больше 12 градусов. Но настолько крепкого алкоголя в доме Хянми не было, так что владельцу охранной фирмы не оставалось ничего другого, кроме как методично заливать в себя соджу и надеяться, что рано или поздно его нервная система будет угнетена, и он немного расслабится. Ситуация с Кан Ён Соком не слабо ударила Мунджину по нервам. Только-только история с госпожой Пак Сумин улеглась. Только-только мужчина подумал, что все будет тихо и хорошо, и они с Хян Ми смогут пересидеть все штормы, как за северянином пришли из НАС. Гечон молчал и на его сообщения и звонки не отвечал. Единственное, чего смог добиться от него здоровяк, короткого обещания созвониться завтра утром. В контрразведке тоже было неспокойно, ведь календарь был один на всех. А еще было совершенно непонятно, с чего эта контора возбудилась на историю со стрельбой и как было переквалифицировано дело. Мунджин отчетливо понимал, что за северянина вступился лично Пак Кихун, и на уголовное дело против мужчины были подключены серьезные ресурсы. Элитный юрист, знакомство в прокуратуре. Может быть, даже политические фигуры просили за ассистента Пак Сумин. В Корее не было вопроса, который нельзя было бы решить по звонку и с помощью определенной суммы. Это государство все еще не отошло от традиций азиатских деспотий, и до сих пор личные знакомства решали слишком многое, хоть корейцам изо всех сил и навязывали западную модель поведения. Сам Мунджин не видел в связях ничего плохого. Знакомства не раз выручали мужчину. Он сам частенько оказывал услуги по звонку, но все становилось крайне сложно, когда один проситель наступал на хвост другому. И вот тут уже начинались разборки влияний и кошельков, которые ни к чему хорошему никогда не приводили. Бывший телохранитель подхватил огромными пальцами маленькую стопочку, а перед его глазами встала картина, которую он увидел этим утром. Госпожа Пак Сумин, сидящая за кухонным столом и жадно поедающая жирный запеченный сэндвич. Лучше бы она буянила, орала и бросалась предметами, как любая нормальная женщина в подобной ситуации. Лила истеричные слезы от пережитого шока. Визит в квартиру группы захвата — это всегда шок. Особенно для женщины. Но она сидела и отстраненно жевала этот проклятый сэндвич, глядя куда-то в стену. А когда переводила взгляд на Мунджина, то ему становилось не по себе. Будто бы он опять попал в кабинет Пак Кихуна, когда старик еще был в силе. Да, этим утром Пак Сумин была поразительно похожа на своего деда, и от этого сходства Мунджина бросала в дрожь, потому что весь Сеул знал, что владельца конгломерата Пак лучше не провоцировать. Впрочем, как и любого другого чеболя старой закалки. Их можно подергать за усы. Можно разок перейти дорогу, но это не коты, а тигры. Эти люди могут многое стерпеть. Могут достаточно выжидать, но пересекая определенную грань, тебе лучше задуматься о переезде, потому что вопрос финансовых выгод и потерь отходит на второй план, а вперед рвется тупая и неукротимая жажда крови. И вот когда чеболь перестает считать деньги, потери и убытки в случае конфликта, а начинает руководствоваться чем-то другим, у окружающих начинаются проблемы. Пак Сумин выглядела как человек, которому на деньги глубоко плевать, а это означало только одно. Сейчас нужно изо всех сил оказаться на правильной стороне этой истории. Стать рядом с чеболькой и всем своим видом показывать, что ты не при делах и пытаешься помочь в меру своих ничтожных сил и возможностей. И именно по этой причине Мунджин как раз и нервничал. Ему дали простое задание, а проклятый Гючон даже трубку не снимает. «Я дома», — хлопнула входная дверь. Мунджин услышал звук падения туфель на плитку пола, после чего в кухню вошла недовольная Хян Ми. «Джин, ты чего здесь сидишь?» — поморщилась женщина, глядя на стоящую на столе соджу. «Нашел время». Мужчина только бросил косой взгляд на свою избранницу и опрокинул очередную ступку. Он ей пока не сказал. Утром сослался на срочные дела, а потом не отвлекал. Решил, что расскажет лично. «Что, все так плохо на фирме?» — спросила Хянми, попутно заглядывая в холодильник. «Надо бы какой еды заказать? У нас совсем пусто». «Я был не на фирме», — ответил Мунджин. «А где?» «Ездил к госпоже Пак Сумин». «Почему ты называешь эту девчонку госпожой?» — тут же вспыхнула Юн Хянми. «И что ты у нее забыл? Ты же сам говорил, что нужно держаться от нее подальше. Я ее даже на работе избегаю». «Кан Юн Сука арестовала НАС», — глухо ответил мужчина, наливая себе еще ступку. «Что? Когда?» «Этим утром». «И ты не сказал мне? Ты почему мне не сказал?» — закричала женщина. Мунджин хмуро перевел взгляд на Юн Хянми, после чего опрокинул в себя очередную стопку соджу. «А что это меняет?» — спросил мужчина. «Тебе нечего предложить госпоже Пак Сумин. И поверь мне, тебе к ней подходить даже на километр сейчас не стоит. Рядом с ней воздух дрожит. Не завидую тому, кто все это заварил». Женщина, которая еще секунду назад пылала гневом, почему-то резко осеклась и притихла, что от Мунджина не укрылось. «Ты что-то знаешь?» — спросил бывший телохранитель. «Было кое-что», — начала Хянми. «Ко мне приходили братья Пак. Конкретно Пак Минхо, но за ним стоял и Пак Хишунь». «И что они хотели?» В груди Мунджина похолодело. «Только не говори, что ты сдала им северянина». «Нет, я же не идиотка», — вспыхнула Юн Хянми. «Но они наследники, и они сказали, что хотят присмотреться к Пак Сумин как к управленцу. Пак Минхо сказал, что они верят в ней следующую госпожу Чхве Канми, понимаешь?» «И ты поверила?» — возмутился Мунджин, вскакивая на ноги и роняя стул. «И что ты им рассказала?» «Они просто попросили достать рабочие переписки Пак Сумин, вот и все. Посмотреть, как она видит дела», — ответила Юн Хянми. «Но это же им ничего не дает, я ничего им не выдала». «Вот как?» «Да, вот как. Вся компания знает, что почти все письма за нее пишет». Юн Хянми не договорила. Так и зависла, стоя перед Мунджином. «За нее письма пишет северянин», — спросил Мунджин. Его женщина ничего не ответила. Просто уселась на стул и опустила голову. Видимо, братья Пак Сумин не отказались от идеи отомстить своей сестре через ее ассистента. Вот только Юн Хянми почему-то этого не разглядела, посчитав, что они пытаются копать под саму Пак Сумин. Вот только что именно они искали в письмах, которые подготовил вместо Пак Сумин северянин. Мунджин молча поднял стул и потянулся за бутылкой. «Надо прикупить чего-нибудь покрепче». В этом Гёчон был прав. Напиваться соджу практически невыносимо. Встреча с человеком из НАС состоялась только к вечеру следующего дня. Мунджин тоже присутствовал, хотя Пак Сумин не слишком была рада видеть здоровяка. Да и выглядел мужчина как-то помято, хотя обычно эта туша излучала исключительно силу и здоровье. Видимо, Юн Хянми уже пустила ему по венам свой яд и стала высасывать из гиганта силы. Пак Сумин тоже не здоровилась, но девушка изо всех сил боролась с этим состоянием. На фоне нервного напряжения ее постоянно мутило, бросало в жар или холодный пот, а потом все уходило на следующий круг с редкими проблесками нормального состояния. На недомогание девушка не обращала внимания. Вторые сутки она двигалась словно в тумане. Нервная система была на пределе, и от пьяного загула ее удерживало только чувство ответственности перед Кан Гванджином. Сейчас ее очередь действовать. Расслабляться она будет потом, когда все благополучно закончится. «Госпожа Пак Сумин?» Непримечательный мужчина с уставной стрижкой и цепким взглядом встал со своего места и степенно поклонился молодой чебольке. Следом за ним повторил этот жест и Мунджин. Пак Сумин кивнула мужчинам, после чего все трое уселись за столик. Это было небольшое заведение недалеко от дворцового комплекса, на правом берегу реки Хан. Ехать в пентхаус Пак Сумин господин Гёчон отказался, так что встречаться пришлось на нейтральной территории. Мужчины уже заказали кое-что из еды и напитков, но при виде ароматных традиционных блюд Пак Сумин опять стала подташнивать. Максимум, на что она бы сейчас согласилась — картошка фри и минералка. Да и то, просто чтобы получить хоть немного энергии из пищи. «Извиняюсь за столь фривольный формат, но я только после службы. Совсем нет времени на еду», — — с улыбкой заметил Нисовец, накладывая себе на тарелку закусок, чтобы постоянно не тянуться через стол. Пак Сумин кисло улыбнулась и налила себе в стакан воды. Мунджин тоже не ел, а просто наблюдал за происходящим. В следующие 10 минут Пак Сумин довольно сжато изложила ситуацию, а также озвучила предложение господина Ким Чан Сона на тему форсирования суда, чтобы вернуть Кан Гван Джина в гражданское правовое поле. Гючон внимательно слушал рассказ Чебольги, после чего взял небольшую паузу на размышление. «Знаете, госпожа Пак Сумин, когда я узнал, что дело вашего ассистента было переквалифицировано, я сразу же сообщил об этом Мунджину». «Да, благодарю вас, господин Гючон, это очень помогло», — кивнула Пак Сумин. Это на самом деле дало им возможность хотя бы попрощаться, а Кан Гван Джину передать ей кошелек и последние наставления. Хотя, зная острый ум ее мужчины, возможно, он заметил группу захвата еще на подходе, но звонок от здоровяка расставил все точки и перевел подозрение в уверенность. Один раз Кан Гван Джин уже послушал свою паранойю и оказался прав. Но бывали и ситуации, когда он сдерживался. Ночами, уже перед сном, обнявшись и глядя в потолок, они делились своими историями. Пак Сумин рассказывала о загранице и о том, как на самом деле живут люди на Западе. Кан Гван Джин делился своими впечатлениями о Корее. О его родине почти не говорили. Мужчина избегал эту тему, а на прямые вопросы отвечал, что в Севере нет ничего интересного. Там можно выжить. Некоторые даже живут безбедно, но все же большинство в основном выживает, и он не хочет вспоминать те времена, потому что все равно туда никогда не вернется. Так что звонок Мунджина определенно им помог. В этом была заслуга этого невзрачного агента контрразведки. «Я выясню, откуда стали дергать за ниточки», — продолжил агент. «Но эта информация... Будут некоторые накладные расходы. Но, как я понял, с вами можно иметь дело». «Нужно будет дать взятки». Вот что он сказал на самом деле. «Сколько?» «Не очень много. 20-30 миллионов, не больше», — сказал мужчина. «Это не проблема, я передам с Мунджином», — легко согласилась Пак Сумин. «Она даст взятку хоть демонам, если это поможет. В НАС есть коррупция? Какая неожиданность! В этой стране продавалось все и все, в том числе и сотрудники Национального разведывательного агентства». «Отлично», — кивнул Гючон. «Когда узнаем, откуда подул ветер, вы поймете, кто стал инициатором, и...» «Думаю, глубоко копать не придется», — встрял Мунджин. «Госпожа Пак Сумин, вчера я поговорил с Юн Хян Ми и выяснил, что вашей рабочей перепиской интересовались ваши братья». «Моей и Юн Хян Ми?» — уточнила Пак Сумин. «Нет, всеми письмами, которые были отправлены вами по работе», — ответил Мунджин. «Вот как?» — хмыкнул Гючон. «А в чем смысл?» «Почти все они были написаны за меня Кан Ён Соком», — ответила Пак Сумин, не сводя глаз с Мунджина. «И что, Хян Ми эти переписки им отдала?» «Не она, так кто-нибудь другой», — пожал плечами Мунджин. «Тем более все делалось под благовидным предлогом оценить ваш уровень компетентности как управленца. Ваши братья занимают высокие посты в головном офисе семейного конгломерата». «И много там было писем?» — спросил Гючон. «Сотни», — ответила Пак Сумин. «Сотни?» — протянул Нисовец. «Любопытно». «Они что-то искали и нашли», — продолжил Мунджин. «И в итоге решили посадить Кан Ён Сока». «Это уже свершившийся факт», — махнула рукой Пак Сумин, подавляя подкативший приступ тошноты. «Господин Гючон, лучше скажите, как вы относитесь к затее нашего юриста, господина Ким Чан Сона?» «А?» — встрепенулся агент, который уже успел погрузиться в свои мысли. «Знаете, затея дерзкая, но вопрос в том, какой выбрать эпизод. Если вы хотите, чтобы НАС потеряла влияние на происходящее, то придется этапировать Кан Ён Сока в тюрьму, где администрация довольно слаба сама по себе. Это может вызвать некоторые проблемы, но меня больше беспокоит, по какому делу вы предлагаете осудить его?» Пак Сумин опять перевела взгляд на Мунджина, который сейчас нервно ерзал на стуле, будто что-то почувствовал. «Господин Ким Чан Сун набросал список. Проще всего будет привлечь Кан Ён Сока к ответственности за незаконное хранение оружия. Но тут целых 2 эпизода — получение и хранение, и доказать надо оба». «Ага», — начал Гючон. «Тот самый ствол, из которого он уложил 4-х?» «Именно», — кивнула Пак Сумин. Агент чуть помолчал, а после повернулся к своему товарищу. «Слушай, Мунджин, это же был твой пистолет, правильно?» «Правильно», — ответил здоровяк. «Тогда получается, что ты соучастник по первому эпизоду», — продолжил рассуждать Гючон. «Верно», — кивнул Мунджин, при этом подняв глаза на Чебульку. «Госпожа Пак Сумин, я правильно понимаю, что я...» «Да, Мунджин, правильно», — перебила его девушка. Гючон на секунду замер, после чего расхохотался, да так, что стал бить ладонью об колено, настолько мощным было его прозрение. Другие посетители стали оглядываться, чтобы понять причину веселья, но мужчина продолжал смеяться в голос, пока у него не потекли слезы. «Ух, толстяк Мун!» — наконец-то успокоился Гюсон. «Вот это да! Тебе как, помочь явку с повинной написать или сам справишься?» «Сам справлюсь», — хмуро бросил Мунджин. «Лучше позвони судье, чтобы все было готово». «Без проблем», — хмыкнул Гючон. «Посадить не отмазать, это мы всегда устроим легко». «Госпожа Пак Сумин», — продолжил Мунджин, обращаясь к девушке. «Я надеюсь, что вы оцените этот мой шаг». «Если справишься со своей работой телохранителя», — ответила девушка. «А я, в свою очередь, приготовлю кусок тофу не только для Кан Юн Сока, но и для тебя». «Я постараюсь». Опустил голову здоровяк, сжимая под столом ладони в кулаки с такой силой, что ногти едва не пробили кожу. Если для искупления своих ошибок ему придется сесть в тюрьму вместе с Кан Юн Соком на пару месяцев, он сядет. Кусок тофу из рук госпожи Пак Сумин того стоит. Мунджин в этом даже не сомневался. Примечание. В корейской культуре существует традиция встречи людей после тюрьмы с куском свежего сыра тофу в руках. Суть этого действия заключается в том, что домашний тофу никогда не получается одинаковым на вкус. То есть каждый раз это уникальный тофу, а сам кусок белоснежного сыра символизирует очищение от проступков и начало новой жизни. В дорамах можно встретить сцену, когда персонаж отказывается принимать тофу от встречающего. Это значит, что он не исправился и выводов из своего заключения не сделал или не хочет вставать на иной путь. Для Мунджина обещание Пак Сумин сварить ему тофу к выходу — это фактически обещание простить его старые ошибки, которые он сможет искупить, если поможет ей и Кан Юн Соку. Конец примечания.